Глава 70. Ночью Брейну удалось обокрасть аптеку аж в 120 километрах от того места, где для него нашлось убежище. Но для этого пришлось украсть автомобиль, старый пикап. Брейн был уверен, что его владелец все еще спал, пока он гонял в соседний город и взламывал замок в аптеке, чтобы добыть немного обезболивающих. И главное – взять две пачки противоожоговых пластырей. Он наклеил их уже в машине, возвращаясь к себе, и ощутил действие пластырей сразу. А через час пути боль перешла в хорошо знакомый зуд. И это означало, что дело пошло к выздоровлению. К утру он уже спрятался на лодочной станции, по слою пыли определив судно, куда давно не ступала нога его владельца. «Хорошее место. Тепло. Есть холодильник для еды, к сожалению, пустой. Есть гальюн, но не подключенный к электричеству, а потому нет воды и смыва. Брейну пришлось стащить 50 метров провода, чтобы тайно получать электричество от соседей, стоявших через три причала и ежевечерне устраивавших большой праздник с кокаином и девочками. Просидев на яхте 2 дня, Брейн почувствовал себя достаточно отдохнувшим, чтобы двинуться дальше. Мало того, присмотревшись и пообвыкнув, он подумал о том, что мог бы уйти на этом судне. На яхте он уже освоился, проверил наличие топлива в баках, работу бортового компьютера и необходимых навигационных карт. На яхте не работал радиомаяк, его лампочка не горела. И это Брейна также устраивало. Владелец судна не узнает, что его собственность неожиданно покинула причал. Правда, топлива было маловато. Но Брейн обнаружил в моторном трюме перекачку с магистралью в 80 метров. Этого вполне хватало, чтобы добыть топливо у соседей. На топливоприемных пробках у них стояли старые замки. Для Брейна они были всего лишь небольшим недоразумением. На третий вечер пребывания на яхте он спустился в моторный трюм, перелез через холодильный шкаф, видимо, запасной, в него Брейн еще не заглядывал, и дотянулся до бухты шланга высокого давления. Выволок ее наверх и какое-то время изучал устройство насоса, дополнительных фильтров и соединительный штуцер. Как будто все работало. Когда окончательно стемнело, Брейн вооружился парой отверток в качестве отмычек и налобным фонариком и направился к ближайшему судну, волоча за собой тонкий шланг высокого давления. На проходной яхт-клуба залаяли собаки, и Брейн замер в полуметре от сливного отверстия. Но собаки лаяли на кого-то другого, и скоро сторож прикрикнул на них, и они замолчали. Выждав еще немного, Брейн включил фонарик и за несколько секунд разобрался с замком. Потом забросил в горловину шланг, включил насос и стал ждать, когда тот выберет все досуха. Это случилось через 12,5 минут. Брейн следил по наручным часам. Он поставил на место пробку, закрыл замок и поспешил обратно, чтобы на контрольной панели проверить запас топлива. Оказалось, что теперь баки полны почти на 70%. Это был отличный результат. Однако, кто как не Брейн знал, что в критических ситуациях не хватало как раз последнего литра горючки и последнего патрона в магазине. И он направился в другую сторону, где стояла старомодная, покрашенная судовой краской яхта, граничащая с углепластиковой трехъярусной красавицей, где и проходили ежевечерние попойки. Старомодная яхта была в хорошем состоянии, но в баке оказалось не густо, и Брейн скачал остатки. Вернувшись на свой борт, он проверил датчик топлива. Теперь у него было 87% заполнения. Жадничать не стоило, и он решил отправляться, как только в 5 утра сменится сторож. Старая смена обычно чувствует объект охраны очень хорошо, а вот новая какое-то время хлопает глазами, не понимая, получила ли разрешение на выход судна, которое уже рулит из бухты. Вот когда можно было улизнуть без шума. Брейн знал это наверняка, он сотни раз стоял в карауле. До назначенного им срока отхода оставалось 4 часа. Можно было поспать, но он выспался днем, когда появляться снаружи было опасно. Брайн стал прикидывать, что нужно сделать, чтобы путешествие прошло без помех. Он стал тестировать системы связи. Они оказались в порядке. Тогда он взялся за навигацию, которая обеспечивала беспроблемный вход в бухты и обмен информацией с навигационными буями. Тест показал, что не работает сигнальная лампа. Брайн поднял кожух и полез разбираться. Система была ему незнакомая, но спустя час он понял, где находится неработающая лампа. И оказалось, что эта же сигнальная лампа являлась сигналкой и для охранной спутниковой системы. Терзаемый догадками, Брайн выбрался из-под кожуха и, принеся из кладовки нужную лампочку, поставил ее взамен перегоревшей. Теперь навигационный контур отработал штатно. Брайн закрыл кожух и прошелся по настройкам охранной системы. Лампочка замигала, и это означало, что охранный маяк уже третьи сутки выдавал тревожный сигнал. Но почему-то его никто не слышал. Немного поразмыслив, Брайн вспомнил единственное место на яхте, которое еще не исследовал. Это был холодильный шкаф в моторном отделении. Большой и малоподходящий для моторного отсека. Брайн выбрался на палубу и, пригибаясь в абсолютной темноте, спустился в моторный отсек и, только задраив люк, зажег освещение. Затем поднял крышку длинного морозильного шкафа и почти не удивился, обнаружив труп в осеннем плаще и ботинках на толстой подошве. Тело пролежало здесь как минимум полгода. Брайн прошелся по карманам и нашел несколько документов. Это был владелец яхты. Оттого он и не поднял шум. Предстояло решить, что делать дальше. Бежать по суху или стартовать на яхте, как и планировал.